Глава 4. Сначала позаботьтесь о себе. Чтобы навести порядок в мире, мы должны сначала навести порядок в государстве. Чтобы навести порядок в государстве, мы должны сначала навести порядок в семье. Чтобы навести порядок в семье, мы должны сначала навести порядок в собственной жизни. Сначала нужно привести в порядок собственное сердце. Конфуций. Уступки требуют терпения и концентрации. Но обрести эти качества невозможно, если вы постоянно измучены и обозлены. Есть самая непосредственная связь между заботой о себе и уровнем терпимости к мужу. Составьте список из 10 дел, которыми вы любите заниматься, потому что это весело. Затем составьте второй список из 10 дел, которые вы делаете, потому что вам становится приятно после них. Возьмите за правило каждый день делать 1-2 дела из обоих списков. Каждый день сознательно делайте 3 дела, связанные с заботой о себе. Это лучший способ борьбы с нервным истощением. Когда вам хочется убить мужа, подумайте, не связано ли это с тем, что вы недостаточно внимания и времени уделяете самой себе. Самый быстрый способ открыть свое истинное «я» — качественная забота о себе. Без постоянного внимания к собственным желаниям и удовольствиям жизнь становится довольно мрачной, и каждый прожитый спокойный день уже кажется большим достижением. Когда вы все силы тратите на простое выживание, у вас ничего не остается на близкие и страстные отношения, которые сами по себе требуют определенных усилий. И если вам нечего дать, то вы не оставляете своему браку никаких шансов на успех. Представьте, что вы летите в самолете, и вдруг давление в салоне резко падает. Сверху выпадают кислородные маски. Чтобы остаться в сознании, вам нужно надеть маску. Но вы летите с ребенком. На кого вы наденете маску первым? Если вы наденете маску на ребенка, а потом отключитесь, ребенок вряд ли сможет помочь вам. Поэтому важно, чтобы вы сначала позаботились о себе, а уж потом помогли ребенку. То же самое относится и к семейной жизни. Всегда сначала заботьтесь о себе. Когда женщина постоянно злится на раздражающие привычки мужа, причина чаще всего в отсутствии внимания и заботы о себе. Минута сна, которого вы себя лишили, голод, усталость или простое огорчение — все это делает вас бесполезной для окружающих, включая и себя саму. Как только вы выходите за пределы возможного, вам уже не сдаться мужу. Капитулировавшая жена полна сочувствия и понимания, а для этого требуется терпение и концентрация. Но эти качества исчезают, когда мы подавлены или испытываем тревогу. Чем лучше вы отдохнете, чем лучше станете питаться, чем лучше сбалансированы в вашей жизни работа, отдых и игра, тем увереннее вы пойдете по дороге, ведущей к семейному счастью. Не забывай, что Земля страстно жаждет ощутить твои босые ноги, а ветер мечтает играть твоими волосами. Халил Джибран. Простые удовольствия помогут вам на этом пути. Что означает сначала заботиться о себе? Никогда не работать до полного изнеможения. Находить время для прогулки, теплой ванны или короткого дневного сна, даже когда у вас очень много дел и совсем мало времени. Ценить простые наслаждения, например, любимую телепередачу. Без этого мир теряет краски, И все, в том числе и семейная жизнь, становится скучным и тяжелым. Проще говоря, вы должны уважать свою женскую природу. Помните, что семейная жизнь — это не работа, где нам постоянно нужно что-то делать к определенному сроку. Женщина вовсе не должна добиваться в семье каких-то результатов. Ей достаточно просто быть и вовсе не обязательно делать. Она может получить радость, поболтав с подругами, взяв на руки ребенка или устроившись в кресле с хорошей книгой и стаканом лимонада. В жизни Софи не было ничего, кроме работы, уборки дома, развозки детей по кружкам и секциям и планирования большой вечеринки, которую она устраивала в субботу. В конце недели собака подралась со скунсом, и это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Софи пришла ко мне с кучей жалоб на своего мужа Джастина. Он не вызвал уборщицу, хотя пообещал это сделать. Машина у него страшно грязная. Он снова включил факс вместо автоответчика. Джастин и Софи были нашими давними друзьями. Я знала, что она работящая, добрая женщина, а Джастин — прекрасный муж, который обожает свою жену, хотя он и не лишен обычных человеческих недостатков. По нетерпимости к этим недостаткам, которую проявляла Софи, я поняла, что она мало заботится о себе, и сказала ей об этом. «Да», — ответила она, — «наверное, это правда. Я так давно не делала ничего приятного для себя, что уже не помню, каково это». Неудивительно, что Джастин постоянно был на нервах. Софи просто не хватало сил на все. На следующий день, во время обеда, она пошла на пляж с книгой, купила новый половичок под дверь и сходила на педикюр. В последующие дни она твердо решила делать три дела только для себя, чтобы восстановить ощущение благополучия. Утренние встречи она стала назначать на 10 часов, а не на 9, как раньше. Она дала себе слово каждый день гулять, чтобы иметь возможность все обдумывать. Она стала иногда устраивать ужины вне дома, чтобы не думать целыми днями, что и как приготовить, а потом не мыть кучу посуды. Она решила по субботам вставать позже, хотя раньше поднималась очень рано, чтобы закончить рабочие дела. Позволив себе эти небольшие радости, Софи почувствовала себя отдохнувшей и расслабившейся. Она стала лучше выглядеть и лучше относиться ко всем, включая Джастина. Теперь его несовершенства не так раздражали ее. Ты, как и любой во Вселенной, заслуживаешь собственной любви и привязанности. Будда. Находите время для веселья и удовольствий. Как же проверить, достаточно ли вы заботитесь о себе? Вам необходимо подумать. Делаете ли вы то, что вас развлекает? И делаете ли вы то, после чего чувствуете себя лучше? Лично я к первой категории отношу посещение книжных магазинов, просмотр любимых телепрограмм и встречи с друзьями. Это для меня забота о себе. С другой стороны, поход в спортивный зал укрепляет мое здоровье. А вымыв окна, я чувствую, что Марта Стюарт гордилась бы мной. Примечание. Марта Стюарт родилась в 1941 году. Американская телезвезда, писательница и бизнесвумен, известная своими книгами и программами по домоводству. Собирать по шкафам вещи для благотворительной распродажи не очень приятно. Приходится копаться в старой пыльной одежде. Но когда я выбрасываю хлам из дома, у меня всегда улучшается настроение. А еще я горжусь тем, что мои старые вещи могут доставить кому-то радость, потому что человек может обнаружить в них незамеченные мною сокровища. Многие из нас слишком заняты. Мы уже не помним, что такое просто веселиться. Мы не понимаем, что простые вещи дадут нам ощущение великого достижения и повысят нашу самооценку. Поэтому я советую вам составить список из 10 дел, которые вам нравятся, потому что это весело. Второй список составьте из 10 дел, после завершения которых, даже если они требуют усилий, вы испытываете истинное удовлетворение. Постарайтесь каждый день делать 3 дела из этих списков. Тогда вы можете быть уверены, что достаточно заботитесь о себе. Со временем это войдет у вас в привычку и станет второй натурой. Когда я предлагаю женщинам каждый день делать 3 дела только для себя, они часто отвечают, что у них нет времени. Если вам кажется так же, спросите себя, от чего можно отказаться, чтобы найти время для себя. Когда Софи начала выделять время для себя, она поняла, что не может все делать сама. Работать с полной занятостью, следить за домом, делать покупки и ухаживать за собакой. Ей пришлось решиться на трудный выбор. Продолжать работать и падать от усталости или сократить нагрузку до 4 дней в неделю. Вариант был вполне логичным, но поначалу ей казалось, что она пренебрегает своими служебными обязанностями. Впрочем, когда она задумалась, что для нее важнее, крупная корпорация или она сама и ее брак, ответ оказался очевидным. Софи знала, что ее начальник будет не в восторге от этой идеи. И все же она достаточно опытный работник и все равно будет хорошо справляться с делами. Сокращение рабочей недели поможет ей сосредоточиться и даже повысить эффективность. Такое часто случается с работающими женщинами, хотя об этом мало кто знает. Большинство людей способны справляться со своей работой за более короткое время. Подумайте, может, вам тоже подходит такой вариант? Кто сказал, что мы должны посвящать 5 дней в неделю кому-то постороннему? Если вы уверены, это подошло Софи, но не годится для моей работы, обдумайте все еще раз. То, что вы первые в своей компании попросите о таком графике, еще не означает, что компания не пойдет вам навстречу. Просить страшно, но этот шаг поможет вам восстановить силы. Если ваша жизнь организована таким образом, что у вас не остается времени на заботу о себе, а сократить рабочее время невозможно, я от вас все равно не отстану. Займитесь организацией. Наймите уборщицу. Попросите няню оставаться у вас дольше. Если ваш сын-подросток уже получил водительские права, отправляйте его за покупками. Помните, пока вы не начнете заботиться о себе, жить рядом с вами будет тяжело. У вас просто не останется сил, необходимых капитулировавшей жене. Стоит начать, и вам станет намного проще справляться с жизненными проблемами. А в отношениях с мужем возникнет настоящая близость. Когда все вокруг не соответствуют тебе, пора проверить свое мерило. Билл Лемли. Не ворчите и не мешайте мужу заботиться о себе. У Фейт заболела дочь. Ей стало трудно находить время для заботы о себе. Днем она была буквально заперта в 4 стенах и не могла строить планов на вечер. Ее муж по-прежнему 2 вечера в неделю занимался в спортивном зале. И Фейт стала обижаться на то, что он все же находит время для себя. К счастью, она быстро поняла, что корень проблемы в ее пренебрежении своими интересами, а вовсе не в стремлении мужа поддерживать себя в хорошей форме и заниматься спортом. На следующий день Фейт договорилась поужинать с подругой, оставив мужа с детьми. И знаете что? Ее домашние заказали пиццу и прекрасно провели время. Фейт вернулась домой другим человеком с позитивным взглядом на жизнь. Помните, нельзя ворчать и обижаться на мужа, когда он заботится о себе. Он тоже заслуживает душевного покоя и близости. А эти чувства возникают тогда, когда человек расслабляется и любит себя. Дело не в том, что бесчувственный муж Фейт не пожертвовал своими интересами в сложной ситуации. Важно, что Фейт настолько пренебрегла собственными интересами, что ничего для себя не сделала. В трудные минуты легко винить того, кому живется легче, чем нам. Некоторые женщины так стараются сделать своих мужей хорошими, что у них просто не остается сил стать хорошими женами. Неизвестный автор. Вы не единственный ответственный взрослый человек в семье. Когда речь заходит о заботе о себе, никогда не просите разрешения. Просто объявляйте о своих планах. Сегодня вечером я встречаюсь с подругами. Если у вас есть дети, оставьте их на мужа или пригласите няню. Не спрашивайте. Ты не присмотришь за детьми, пока я буду встречаться с подругами? Просто уходите и доверьте мужу все заботы. Если ему что-то нужно, он сам об этом скажет. Конечно, если вы знаете, что у мужа есть свои планы, заявлять, что вы уходите на вечер, нельзя. Это нечутко и некрасиво. Цель не в том, чтобы создать мужу неудобство или поставить его перед фактом, мол, раз у него есть возможность отдыхать, то и у вас она должна быть. В то же время не считайте, что дети — это только ваша ответственность. В вашей семье есть взрослый мужчина, который в состоянии разделить ее с вами. Когда Донна начала заботиться о себе и каждый день делать что-то приятное из своего списка, ее поразило, что никто в семье не возражал. «Сначала я считала себя эгоисткой», — призналась она мне. Со временем она привыкла развлекаться и прекрасно себя чувствовала каждый день. При этом она заметила позитивные перемены дома. В состоянии счастья и покоя ей было легче вести хозяйство именно так, как ей всегда хотелось. То, что Донна вначале считала эгоизмом, оказалось прекрасным подарком для самых любимых людей.